Глава 26. «Куда теперь, мама Агамбе?» – спросил я. После многих недель похода мы оставили гну и саванну позади и находились теперь у подножия новой цепи гор. «Думаю, нам стоит отвезти тебя к врачу, юный Джек. Мне не нравится, как выглядит твоя рана». Недели раньше я порезал руку, заготавливая дрова для костра, и порез заживал неохотно. «Да все не так уж плохо, мама Агамбе». «Достаточно плохо», — не согласилась она. «Идем». Она решительно двинулась к горам. «Мама Агамбе, как получилось, что ты так хорошо знаешь эти места? Мы несколько недель пересекали саванну, которая, кажется, тянется бесконечно во все стороны. Но стоило ей закончиться, и ты уже знаешь, где мы». «Я стараюсь заполнять свой разум тем, что для меня важно, юный Джек. Когда не забиваешь голову бесполезными вещами, там остается полно места для того, что имеет для тебя значение. Я бывала здесь много раз за свою жизнь. И с каждым разом, когда возвращаюсь сюда, мне все легче вспоминать и легче находить. Радуйся, что попал сюда со мной не тогда, когда я была здесь впервые. Я блуждала много дней, прежде чем наконец разобралась, что к чему. Но когда пробуешь что-то, у тебя с каждым разом получается лучше. С курса время от времени сбиваются почти все. Просто надо стараться не сдаваться». Она некоторое время шагала молча, потом продолжила. «Свернуть направо, когда следовало идти налево, это становится проблемой только в том случае, если так и не пойдешь обратно или полностью остановишься. Мы, люди, похоже, единственные живые существа, у которых с этим возникают трудности. Обезьяны пробуют разные плоды и так узнают, какие из них вкусны, а какие нет. Они не перестают есть вообще просто потому, что нашли съедобный с виду плод, а он оказался несъедобным. И не продолжают есть тот же самый несъедобный плод, надеясь, что он внезапно станет приятным на вкус. Когда жирафы идут по саванне и видят пожар, вспыхнувший от молнии, они не лезут в огонь. Они не садятся на землю и не жалуются, что начался пожар, и не обвиняют кого-то другого в том, что не могут добраться до своих любимых деревьев. Они просто находят другой путь. И каждый раз, узнавая что-то новое, они это запоминают. Глава 27. Когда мы добрались до клиники, нас с мама Агамбе встретил седовласый мужчина по имени Килали. «Здравствуй, мама Агамбе», — с искренней теплотой сказал он, и они обнялись. «Что привело тебя сюда, в такую даль?» «Мы с моим юным другом воплощаем свои большие пятерки для жизни», — ответила она. «И он недавно сильно поранился. Я сделала все, что могла, но это не помогает». «Что ты пробовала?» — тут же спросил он. Следующие 10 минут Килали и мама Агамбе обсуждали меры, которые она принимала, чтобы залечить мою рану. Я поймал себя на том, что вижу живую иллюстрацию рассказа мама Агамбе о способе действия животных. Она пыталась излечить меня, но у нее не получилось, и поэтому она привела меня к Килали, чтобы попробовать сделать что-то еще. И попутно мы с ней получали новые знания, которые теперь останутся с нами до конца жизни. «То, что ты делала, обычно помогает, мама Агамбе», — подытожил наконец Килали. «Но поскольку в этот раз стоит такая жестокая засуха, эти травы утратили свою целительную силу. А вот что мы придумали вместо них». И обсуждение продолжилось. Мама Агамбе не расстраивалась и не стыдилась того, что не знала, как мне помочь. Она задавала Килали множество вопросов и трактовала этот случай как великолепную обучающую возможность. «Она всегда ищет своих кто», — подумал я про себя. «Она постоянно учится». В тот вечер мы остались у Килали. «Откуда вы знаете, мама Агамбе?» — спросил я. Он улыбнулся. «Мама Агамбе и есть та причина, по которой я стал врачом». «Ну неправда же, Килали», — возразила она и похлопала его по руке. «Ты врач благодаря тому, что упорно трудился, стараясь стать врачом». «Ну, в таком случае мама Агамбе помогла мне найти способ стать врачом», — уточнил Килали. «Когда я учился в школе, мои учителя считали, что у меня есть все способности, чтобы продолжить учебу. Я обожал точные науки и естествознание, и они просто не успевали снабжать меня книгами, настолько быстро я их проглатывал. Но моя семья была очень бедна, и отец не знал, где взять денег, чтобы послать меня на следующую ступень обучения. Однажды в нашу деревню пришла мама Гамбе, и когда мой отец услышал, как она рассказывала детям о большой пятерке для жизни, он подошел к ней и спросил, не сможет ли она помочь ему реализовать один пункт из его пятерки. Она спросила, чего именно он хочет, и он сказал, что ему нужна работа на лесоповале. «Я тогда подумала, что это странная просьба», — вставила мама Гамбе. «При всем богатстве выбора этот мужчина, стоявший передо мной, хотел получить работу лесоруба и думал, что это часть его большой пятерки для жизни. Ну, я и спросила его, почему он этого хочет». «Не подумай, что я тебя осуждаю», — пояснила я ему. «В конце концов, это же был его список, и он мог вносить туда все, что пожелает. Но мне стало любопытно. Он сказал мне, что хочет получить эту работу, поскольку слышал, что лесорубы много зарабатывают. И я спросила, для чего ему деньги. И тогда у него на глазах навернулись слезы, и он рассказал, как ему хочется, чтобы Килали получил шанс учиться, но семье это не по карману». «Мой отец был очень гордым человеком», — прокомментировал Килали. «И очень добрым», — добавила мама Гамбе. «Никогда не видела, чтобы отец так сильно любил своего сына». «И ты помогла ему найти эту работу?» — спросил я. «Нет, юный Джек, и в этом заключается важный урок для тебя. Когда определяешь свою большую пятерку для жизни, важно спросить себя, почему ты выбрал эти пункты. Работа лесоруба на самом деле не была частью большой пятерки отца Килали». Мама Гамбе продолжала. «Просто так он представлял себе путь к тому, чего хотел на самом деле, а именно, каким-то образом дать сыну возможность продолжать учиться. Люди, с которыми я потом связалась и разговаривала о возможности учебы для Килали, очень отличались от людей, с которыми я поговорила бы, если бы действительно пыталась устроить отца Килали на место лесоруба. Вселенная и окружающие помогут нам получить то, о чем мы просим ради своей большой пятерки для жизни. Так что очень важно просить именно о том, чего мы хотим на самом деле». Я повернулся к Килали. «Вашему отцу довелось увидеть, как вы принимаете пациентов, Килали?» «О да», — кивнул Килали и рассмеялся. «Он много лет проработал здесь, в клинике, пока не пришло его время». Килали умолк, и по его щеке скатилась слеза. Он смахнул ее в сторону. «Таких старательных работников еще поискать. Он каждый раз смешил меня, потому что первым делом, поздоровавшись с новым пациентом, объявлял, что тот попал в очень хорошие руки, потому что его сын – отличный врач». «Уверен, он очень гордился тем, что вы его сын», — заметил я. «Да, а я гордился тем, что он мой отец». Глава 28. Когда мы третий день гостили у Килали, мама Гамбе сказала, что хочет показать мне кое-что необыкновенное. «Что, например?» — полюбопытствовал я. «Сегодня вечером ты будешь присутствовать на своем первом Талимпопо», — ответила она. «А что это такое?» «Это праздник в честь воплощения большой пятерки для жизни и быстрый способ найти своих кто». Во второй половине дня люди начали собираться во дворе перед клиникой. Вскоре он был заполнен народом. «Такое впечатление, что сюда пришла вся деревня», — сказала я мама Гамбе. «Так и есть», — подтвердила она. «Зачем?» — спросил я. «Увидишь, а может быть и поучаствуешь». Через пару минут из толпы вышла совсем молодая девушка и повернулась лицом к людям. Те зааплодировали. Пока она поднималась на три ступеньки крыльца клиники, слышались одобрительные возгласы. Ей было лет 14, она улыбалась. «Спасибо», — звонко сказала она. «Меня зовут Лаламба. Спасибо за ваш энтузиазм, ваше участие и заранее спасибо за помощь. Я вот-вот начну реализовывать свою большую пятерку для жизни и не знаю точно, с чего начать. Я хотела бы объяснить вам, каковы мои желания, и если вы сможете мне помочь, готова выслушать то, что вы скажете». То, что происходило в следующие три часа, не назовешь иначе, как чудом. Для начала Ла-Ламба называла каждый пункт своей большой пятерки для жизни и объясняла, почему выбрала именно его. Затем просила людей помочь ей разобраться, как лучше всего сделать, увидеть или пережить задуманное. И присутствующие помогали. Каждый человек, сколько бы ему ни было лет, какую бы роль в деревне он ни играл, мог смело выдвигать свои идеи. И некоторые из лучших идей предложили маленькие дети. «Они самые креативные из людей», — вполголоса пояснила мне мама Гамбе. «Они видят все, что может быть, а не все, чего быть не может». Названная идея быстро набирала силу благодаря общим усилиям всех собравшихся. После первоначального изложения ее тут же развивал другой человек, потом третий и так далее. Так что за считанные минуты она превращалась из мечты в возможность. С каждым усовершенствованием люди радовались, хлопали и поощряли друг друга. «В Талимпопо скрыта большая сила», — сказала мама Гамбе, наблюдая, как разворачивались события. «Благодаря коллективным усилиям многих, Ла-Ламба будет двигаться к своей большой пятерке для жизни намного быстрее. Видишь ли, юный Джек, каждый из нас, благодаря своему опыту, видит мир по-своему. Когда лев гонит гну и хищную птицу к краю утеса, это один и тот же утес. Но на краю гну ждет смерть, а птицу — свобода. Инфекция от шипа акации может оказаться смертельной для человека, который не знает, как ее вылечить. Но для умелого врача вопрос лишь в том, чтобы применить нужное лекарство. Цель Талимпопо — помочь человеку увидеть то, чего он прежде не видел, раскрыть глаза на новые возможности. И в процессе каждый, кто в этом участвует, тоже оказывается в выигрыше. Что ты имеешь в виду? Ла-Ламба не единственная, кто запомнит то, что было сказано здесь сегодня. Развивая и улучшая каждую идею для Ла-Ламбы, любой из присутствующих думает, что то, что он сегодня услышал, может помочь ему с его собственной большой пятеркой для жизни. И дело не только в этом. Мама Гамбе повела перед собой рукой. «Посмотри на всех этих людей. Видишь, они прямо светятся, помогая девочке. Когда эти люди услышат об успехах Ла-Ламбы, сколько бы времени на это ни потребовалось, где бы она ни оказалась, каждый из присутствующих здесь от души порадуется, зная, что помог ей в пути. Ее успех — это их успех. Когда люди помогают Ла-Ламбе с каждым из пунктов ее большой пятерки для жизни, они также начинают проводить связи между ними. Там, где прежде какие-то идеи заходили в тупик, теперь, благодаря какому-то решению из другого пункта ее большой пятерки, обнаруживается выход из тупика. «Вся наша большая пятерка взаимосвязана», продолжала мама Гамбе. «Человек, который хочет быть лучшим отцом для своего ребенка и в то же время хочет повидать мир, делает то и другое, беря сына с собой в путешествие. И в процессе глаза открываются у обоих». Когда вечер завершился и люди разошлись по домам, я сел с мама Гамбе на крыльцо клиники. «Это было завораживающе», — признался я. «Я так и думала, что тебе понравится, юный Джек», — довольно откликнулась она. «Может быть, где-то в будущем тебя ждет свое Талимпопо. Может быть, их будет много. Сегодня ты видел первое Талимпопо Ла-Ламбы, но вряд ли последнее. Всякий раз, зайдя в тупик, она будет снова просить помощи. Тоже возможно и для тебя». Я вздохнул. «Вряд ли там, где я живу, люди знают, что такое Талимпопо, мама Гамбе». «Что ж, полагаю, в таком случае тебе придется их научить, юный Джек». Глава 29. На рассвете я проснулся от громкого хруста. Чьи-то челюсти что-то жевали совсем рядом с моей головой. Я всем телом дернулся в сторону и перекатился. Начиная подниматься на ноги, увидел прямо перед собой два огромных темных глаза по бокам здоровенной головы. «Полегче, юный Джек», — тихо и спокойно проговорила мама Гамбе. «Не делай резких движений, они не любят этого». Ее пальцы сомкнулись на моем предплечье, и она медленно потянула меня в сторону от массивного животного. Накануне вечером мы с мама Гамбе разбили лагерь в Зеленой долине, в которой на тот момент вроде бы не было никого, кроме нас. «Кто это?» – ошарашенно спросил я. «Африканский буйвол», – ответила она. «Ты стоишь посреди стада последних животных из своей африканской большой пятерки». Она помогла мне подняться на ноги. «Они пришли, пока мы спали», – пояснила мама Гамбе. «Я проснулась всего на пару минут раньше тебя». Животное, с которым я только что столкнулся нос к носу, стояло всего в 5 футах, около 1,5 метров от меня, и мама Гамбе медленно пятилась от него вместе со мной. У буйвола были массивные черные, как ночь, рога, величественно изгибавшиеся по обе стороны его головы, и они были огромны. «Они весят почти 1800 фунтов, более 800 килограмм», проговорила мама Гамбе, «и могут быть смертельно опасны. По большей части буйволы очень кроткие создания, но они не любят, когда их пугают. Думаю, он так же удивился при виде нас, как и мы сами». «Он бросится?» – с внутренней дрожью спросил я. «Нет, если мы не нападем на него первыми. Вот уж чего точно не стоит делать с африканским буйволом. Слон или носорог могут быть очень опасными просто в силу своих размеров, но они часто только делают вид, что атакуют, а потом отходят назад. Буйволы же никогда не дают задний ход. Когда кто-то на них нападает, они будут атаковать в ответ, пока либо сами не убьют обидчика, либо тот не убьет их». «Полезная информация», — кивнул я. «Что теперь будем делать?» «Уйдем отсюда», — сказала она. «И это означает, что нам придется пройти между ними». «Между ними?» Вплоть до этого момента я смотрел только на буйвола прямо перед нами. Теперь же на миг оторвал от него взгляд и быстро осмотрелся по сторонам. «Мы оказались прямо посреди стада буйволов. Их было должно быть 1000, и они были повсюду». «Это очень большая группа», — сказала мама Гамбе. «Чудо, что они случайно не наступили на нас, пока мы спали». «И чудом будет, если нам удастся отсюда выбраться», — пробормотал в ответ я. «Шаг за шагом, юный Джек. Что бы мы ни делали, невозможно двигаться иначе, чем шаг за шагом. Если побежим, перепугаем их. Можешь сделать один шаг?» «Могу». «Так сделай его, а потом повтори. И продолжай повторять, пока мы не выйдем из стада». Поначалу мне было очень страшно, но с каждым шагом путь давался легче. Вскоре я уже понял, что это не так опасно, как я думал. Поскольку мы двигались очень медленно и не пугали буйволов, они просто жевали траву и время от времени мычали. Я начал расслабляться, сосредоточил свое внимание на животных и тогда смог в полной мере оценить, в каком замечательном приключении оказался. И чем больше я проникался моментом, тем меньше становился мой страх. Миновав последних буйволов, мы взобрались на небольшую гору и сели под одним из раскидистых деревьев. «Ну что, все оказалось не так плохо, как ты думал, юный Джек», — улыбнулась мама Гамбе. «Так часто бывает в жизни. Невозможно взойти на вершину горы, просто пожелав это сделать. И как бы мы ни боялись высоты, невозможно подняться на гору силой только одного желания. Но мы можем просто пуститься в путь и делать один шаг за другим, и тогда нет на свете такого места, куда мы не сможем добраться». Глава 30. Тем вечером мы с мама Гамбе сидели у костра. Как и всегда во время наших странствий, мама Гамбе указывала созвездия и заставляла меня называть их и рассказывать, что они означают и как использовать их для определения своего местоположения. Нет ничего красивее звезд в ночном африканском небе. Я сказал ей, что только в одной нашей галактике более 100 миллиардов звезд, и что невооруженным глазом мы видим всего около 3000. Когда погасли последние угольки в костре, мама Гамбе повернулась ко мне. «Юный Джек, мы с тобой проделали немалый путь. Мы встретились много месяцев назад и сидели на плато, глядя на зебр. Сегодняшние буйволы стали последним пунктом той большой пятерки, ради которой ты приехал в Африку. Были еще слоны в Аду, леопарды-носороги у утеса, львы в саванне, а сегодня вот буйволы. Не говоря уже о зебрах, газелях, импалах, гну-жирафах и всех остальных», — подхватил я. «Да, и других было много», — согласилась она. «Ну что, получил ли ты то, на что рассчитывал?» Я коснулся ее руки. «Намного больше, мама Гамбе. Это было намного больше того, на что я надеялся». «Я рада, юный Джек». Мама Гамбе помолчала. «Юный Джек, я хочу попросить тебя об одолжении и хочу, чтобы ты пообещал мне, что скажешь «да» только в том случае, если тебе так велит твое сердце». «Что такое, мама Гамбе?» «Я давно живу на свете и многое успела сделать в своей жизни. В свой список большой пятерки я вносила множество желаний, и почти все они исполнены. Однако я рассказала тебе, когда мы познакомились, что осталось еще одно, последнее. Одно место, куда я хотела бы отправиться. И если твое сердце не против, я хотела бы, чтобы ты пошел туда со мной». «Колыбель всего сущего?» «Да, юный Джек, колыбель всего сущего». «Где это, мама Гамбе?» «Точно не знаю, это будет частью приключения. Один из главных навыков, которые можно усвоить, стараясь исполнить свою большую пятерку для жизни, это готовность просить других о помощи. Нам часто придется это делать, чтобы найти то место. Я говорила тебе, что когда я была малышкой, мой дед рассказывал мне, как побывал там. По его словам, это место, где видишь, как рождается земля, а потом наблюдаешь, как мир отходит ко сну. Место столь прекрасное, что никакими словами его не описать». «Я хотел бы его увидеть, мама Гамбе», — сказал я. «Я хотел бы пойти туда с тобой». Мама Гамбе подняла на меня глаза. «Спасибо тебе, юный Джек. Мне бы тоже этого хотелось». Глава 31. Нам потребовалось 3 месяца, чтобы найти колыбель всего сущего. Случалось, что мы шли много дней подряд и обнаруживали, что надо было идти в совершенно другую сторону. Но мы не теряли упорства. И пока мы разбирались с этими задержками, я осознал, как важны для нас кто. Когда знаешь, что что-то существует или можно что-то сделать, увидеть или пережить, задержки — это просто задержки. Мы знали, что дед мама Гамбе побывал в колыбели всего сущего, и поэтому понимали, что тоже можем туда попасть. Поэтому и не сомневались, что добьемся успеха. Это просто был вопрос времени и настойчивости. Однажды дождливым и туманным утром мы шли по глубокому ущелью. И вдруг мама Гамбе остановилась и подобрала с земли камень. Очистила от земли, повертела в руках. Ее глаза сверкнули. «Мы уже близко, юный Джек», — взволнованно проговорила она и протянула мне камень. Я взял его в руки и перевернул. Это оказалась верхняя часть человеческого черепа, но она окаменела и стала похожа на булыжник. «Когда дед рассказывал мне об этом месте, он говорил, что оно было родиной наших древнейших предков», — пояснила мама Гамбе. «По его словам, они жили здесь так давно, что их кости успели превратиться в камень. Он говорил, что от долины, где лежат эти кости, до колыбели всего сущего, рукой подать». Я огляделся. Туман был настолько плотным, что я с трудом видел дальше свои руки. «Что нам следует делать?» — спросил я. «Ждать». Едва с ее уст слетели эти слова, как сквозь туман начало проглядывать солнце. С каждой проходящей минутой мир вокруг нас приобретал отчетливые очертания. «Сюда», — указала мама Гамбе и быстрым шагом пошла вперед. «Почему ты так думаешь?» «Потому что он мне рассказывал». Туман застилал все вокруг, но с каждым шагом вперед я все отчетливее понимал, что мы находимся у основания огромного плато. Перед нами велась длинная тропа, проложенная по склону утеса. Глава 32. После целого дня подъема мы добрались до верха плато. И когда это случилось, я увидел, что оно представляет собой тонкую полосу земли, густо поросшую лесом и вознесшуюся над остальной местностью. Мы довольно долго пробирались по лесу, и вдруг растительность кончилась, и перед нами оказалась полоса сплошного плоского камня, тянувшаяся футов на 50, около 15 метров. Здесь было только одно старое дерево, росшее на самом краю плато. «Вот оно!» — выдохнула мама Гамбе. «Вот так он мне об этом и рассказывал!» «Взгляни на это дерево», — сказал я. Ствол был перекрученным, обветренным, словно целую вечность дерево сражалось за свое место на этой скале. Должно быть... «Оно очень старое», — договорила мама Гамбе тихо, словно про себя. «И очень сильное, если прожило здесь так долго». Несмотря на почтенный возраст, у дерева была широкая зеленая крона. И мы сели под ним и стали смотреть на землю, лежавшую внизу. На западе раскинулась саванна. Длинные высокие стебли слоновой травы волновались на солнце и доминировали в ландшафте. Местами сплошной травяной ковер разбавляли баобабы и другие деревья. Саванна кишела животными. Стада зебр и газелей паслись в траве. Огромные жирафы тянули шеи к верхним веткам высоких деревьев. В отдалении мы видели слонов и носорогов. На востоке между темно-зелеными лесами велась река, порой выходя на ложе гранитных скал, где в глубоких ямах с водой играли бегемоты. Громадные крокодилы лежали, раскрыв пасти по берегам, и огромные стаи белых и розовых птиц пролетали строем над пологом леса. Воздух был теплым, звенящим от воплей обезьян и птичьих трелей, в которые иногда вплетался рев льва. День шел к концу, и солнце повисло низко над горизонтом. К востоку от нас река превратилась в мерцающее розовое зеркало заката, а лес окрасился темной, сочной зеленью. На западе солнце постепенно спускалось все ниже, создавая, как мне казалось, самый прекрасный из всех на свете закатов. Пока мы сидели, наблюдая, как небо превращалось в великолепное смешение красок, розовых, оранжевых, красных и серебристых, мама Гамбе сжала мою руку. Ее загрубелые искривленные пальцы переплелись с моими, и она посмотрела на меня. В ее глазах стояли слезы. «Не могу представить, что так и окончила бы свою жизнь, не увидев этого», — тихо проговорила она, и прозрачные капли покатились по ее щекам. «Это прекрасно! Так прекрасно!» Глава 33. Когда я проснулся, мама Гамбе не хлопотала на своем обычном месте, разжигая утренний костер. Я осмотрелся и увидел, что она сидит на краю плато лицом к рассвету. Подойдя к ней, я вдруг осознал, что она очень стара, словно дорога сюда поддерживала в ней молодость и гнала вперед. А теперь, когда она исполнила свое последнее желание, ее истинный возраст стал явным. «Доброе утро, мама Гамбе», — сказал я и сел на камень рядом с ней. «Доброе утро, юный Джек», — ответила она и похлопала меня по руке. «Ну разве не красота?» — сказала она и протянула ладонь к солнцу, которая только-только начала показываться на горизонте. «Словно сама Вселенная пробуждается, словно взывает к своим созданиям. Разворачивайте листья, настораживайте уши, раскрывайте сознание. Вам предстоит прожить новый день». Мы сидели и смотрели, как солнце поднималось в утреннее небо. «Спасибо, мама Гамбе», — сказал я и обнял ее за плечи. «Спасибо за то, что позволила мне увидеть это вместе с тобой». Она улыбнулась и опустила руку на мое колено. «На здоровье, юный Джек. Может быть, однажды и ты приведешь сюда кого-то и покажешь ему то место, где просыпается и отходит ко сну Вселенная». Несколько минут прошли в молчании. Мы оба наблюдали, как Земля возрождается к жизни. Потом мама Гамбе повернулась ко мне. «Юный Джек, я приняла решение. Я не пойду с тобой в обратный путь. Я останусь здесь». Я изумленно уставился на нее. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что хочу немного побыть здесь», ответила она, улыбаясь. «Я уже очень старая женщина. Это был последний пункт из моей большой пятерки для жизни. И я думаю, старухи мама Гамбе пришло время отдохнуть». Я запротестовал. «Мама Гамбе, ты совсем не старуха. Ты же пришла сюда. Ты вела меня всю дорогу. Я бы и десятой части этого пути не проделал один. Ты была той силой, которая доставила нас в это место». Она потянулась и коснулась моей руки. «С тобой все будет в порядке, юный Джек», сказала мама Гамбе и снова улыбнулась. Мы с тобой многому научили друг друга за те месяцы, что провели вместе. Ты в Африке больше не гость. Ты один из ее детей, а мать всегда заботится о своих детях. Ты найдешь дорогу, Африка поведет тебя домой». По моим щекам покатились слезы. «Но как же все эти дети в школах, мама Гамбе? Как же люди в деревнях? Что они будут делать без тебя?» Я понимал, о чем говорит мама Гамбе. Дело было не в том, что она хотела немного побыть здесь. Она выбрала это место своим последним приютом. Она посмотрела на меня, провела своими узловатыми пальцами по моим щекам, стирая слезы. «Да», — ответила она на мои мысли, — «здесь закончится мое путешествие. Нельзя жить своей жизнью для других, юный Джек. Те дети, те люди в деревнях, всем им предстоит воплотить собственные большие пятерки для жизни. Моя роль состояла в том, чтобы вдохновлять их, и я старалась сделать это как можно лучше. Теперь все зависит от них. Так же, как от тебя зависит, исполнишь ли ты остальные части своей большой пятерки. Как я сделаю это без тебя, мама Гамбе? Ты не будешь делать это без меня, юный Джек. Как мой дед помог мне, приведя меня сюда, так и я всегда буду рядом, чтобы вести тебя на твоем пути». В тот вечер, готовясь ко сну, я смотрел, как мама Гамбе сидит на камнях и любуется звездами. Когда я подошел и сел рядом с ней, она обронила: «Больше 100 миллиардов звезд, говоришь, юный Джек?» «Да, мама Гамбе, и это только в нашей галактике». Она снова перевела взгляд на звезды. «Я обойду их все». Глава 34. Той ночью мама Гамбе умерла. Я похоронил ее на том месте, которое она так долго мечтала увидеть и наконец нашла. Слезы непрерывным потоком лились из моих глаз. Я понимал, что настал ее час. Я знал, что она была готова двигаться дальше, идти своим путем. Но я скучал по ней. Я скучал по своему другу. В ту ночь я затушил костер и лег на спину, глядя в небо. Отыскал глазами полярную звезду, большую медведицу и Орион. Вспомнил, как она учила меня их различать, и на миг услышал голос мама Гамбе, шептавший на ветру: «Какова твоя большая пятерка для жизни, юный Джек? И как я могу помочь тебе воплотить ее?» Эпилог. Я покинул Африку только через год с лишним после смерти мама Гамбе. Хотя, правду говоря, никто по-настоящему не покидает Африку. Стоит раз побывать на этом континенте, и он останется частью твоей души навсегда, куда бы ты ни отправился. За время обратного пути я совершенно ясно осознал остальные пункты своей большой пятерки для жизни. Первый — увидеть и почувствовать людей, географию и животных Африки — я уже исполнил. Теперь настало время браться за остальные. Когда я познакомился с мама Гамбе, она объяснила мне, что гости Африки судят об успешности своего африканского сафари, потому сколько животных из африканской большой пятерки им удалось увидеть. Я твердо решил добиться успеха в том, что про себя назвал сафари своей собственной жизни. И мое последующее путешествие иначе как чудесным не назовешь. Каждые несколько лет, когда притяжение Африки становится слишком сильным, чтобы игнорировать его, я на некоторое время бросаю дела и возвращаюсь в колыбель всего сущего. Настает пора встретиться со старым другом, мама Гамбе. Ее дух всегда со мной. И когда я приезжаю в Африку и прихожу на то место, мне кажется, что она держит мою руку в своей, и мы с ней снова наблюдаем, как просыпается мир. Есть в душе такое место, где мы храним свои самые большие желания. Эти желания — наша большая пятерка для жизни, как-то раз сказала мне мама Гамбе. Я помню эти слова и помню ее. Всегда. Примечание автора. Много лет назад я впервые посетил африканский континент. И эта поездка превратилась в годичный пеший поход с рюкзаком за плечами. Этот опыт изменил мою жизнь. Слова не могут воздать должное этому континенту, столь напоенному живой энергией, столь погруженному в историю, столь полному тайн и приключений. Африку нельзя просто посетить, а потом покинуть. Ты сам становишься частью Африки, а она навсегда поселяется в тебе. За время пребывания там меня посетили некоторые из самых мощных откровений за всю мою жизнь, и я пережил то, о чем мечтал с самого раннего детства. Я познакомился с людьми, ландшафтами и животными Африки. Побывав там, я не в силах представить себе, как прожил бы свою жизнь, не узнав, что такое Африка. Рекомендую вам побывать на этом замечательном континенте. Знакомьтесь с ее людьми, любуйтесь ее величественной природной красотой и почувствуйте сами, каково это – провести день в саванне. Ваша жизнь обогатится навсегда. В Африке дышит сама вечность, которая навеки изменит ваш взгляд на то, что важно, а что нет. Вы не захотите упустить эту возможность. Честно говоря, лучше бы вам реализовать ее как можно раньше, потому что преимущества этого переживания будут обогащать вас каждый день, который вы проживете на этой планете. Как говорила мама Гамбе, это прекрасная игровая площадка, подаренная нам. Джон.